Лицо Кин тут же вновь стало серьезным. Его истинная сущность. В этот раз все было так же. Он предсказал его возвращение. Ты должна была заметить, если в этом мире происходило нечто необычное. Примечание к части. Всем здорово. Только пришел с работы и выкладываю заранее написанный черновик. Конечно, глава небольшая, но больше напечатать в данный момент просто не могу. Разбил экран смартфона, а ноутбук уже давно не работает. На битом экране писать крайне затруднительно и мучительно. Так что проды в ближайшее время не будет. Возможно, даже очень длительное время. Покупать новый телефон или ноутбук с заработанных на стройке и подработке курьером средств я не планирую, из-за проблем в личной жизни, так что увы. Однако, если вы мне поможете и соберете на ноутбук, постараюсь выпускать проду как можно чаще. В силу возможностей, конечно. Яндекс. 41001364324772. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Выход проды зависит целиком и полностью от вас. А я побежал разносить заказы. Часть 2. Глава 11. Тучи сгущаются. Тучи сгущались над землями предков. Предел, равнины и холмы которого так сильно напоминали оркам об их доме был захвачен. Орда сломила дух нордов и те бросили свои мечи, покорившись завоевателем. Всюду гремели барабаны, трещали трещотки, звучали радостные голоса орков, празднующих очередную победу. В центре разрушенного Маркарта сиял огромный костер, вокруг которого плясали обнаженные жрицы Малаката, погружая ночной город в мрачную атмосферу таинственности. Некоторые воины, обезумев от победы и огненной крови, что горело в их жилах, предались разврату со жрицами и воительницами. Слышались стоны. Ужгур, могучий воин, выбранный самим Малакатом, что даровал ему несравненное орудие богов, молот Рока, сидел на каменном троне, что некогда, буквально пару часов назад, принадлежал ярлу этого владения, и наблюдал за своими подданными. В его мыслях не было места веселью. Единственной его целью была война. Он желал битвы и победы, дабы прославить имя своего вождя и бога, заповедям которого все орки беспрекословно подчиняются. В его жилах горела кровь лишь при одной мысли о грядущем сражении. Он желал встретить достойного противника, который сможет сравниться с ним в силе. Однако, за долгое время он так и не встретил ни одного славного воина, против которого пришлось бы выложиться на полную. Сжав каменный подлокотник трона, он раскрошил его и тяжело вздохнул. Это мимолетное празднество не могло принести ему радости. Его не привлекал аромат копченой дичи, вкус эрчи, что делался из молока молодых кобыл, а тела обворожительных и обольстительных жриц не вызывали в нем должного желания. Ужгур желал лишь одного – ярости битвы. «Отвали!» – взревел один из орков, хватая за плечо своего товарища, который словно дикий зверь овладевал жрицей у костра. Он тут же занял освободившееся место и жрица, казалось, вовсе не возражала резкой смене партнера. Однако, не прошло и мгновения, как обделенный орк схватил топор и ударил обидчика тыльной стороной в голову. «Сын грязный пша!» — рыкнул он. В его глазах заплясала огненная кровь. Вены набухли, а изо рта потекла вязкая слюна. Второй орк недолго лежал на земле. Он тут же поднялся и схватил свое оружие. В его глазах сверкала ярость. Он взревел, что есть мощи, и бросился в бой. Завязалась драка. Никто не стремился расцепить явно перебравших с эрчи бойцов. Ведь любой праздник у орков не обходился без подобной драки. И считалось, что если не погибнут хотя бы двое орков, то праздник был плохим. Вскоре победитель был определен. Он резким ударом выбил топор из рук противника и одним выпадом срубил его голову с плеч. Толпа взревела. В воздухе запахло кровью. Но праздник не прекращался. Ужгур довольно прищурился и откинулся на спинку трона. Запах крови его успокаивал. И все же он хотел испытать на себе пыл сражения. И его желание было услышано великим Малакатом. «Вождь!» — взревел прибежавший к костру дозорный. Ужгур бросил на него недовольный взгляд и приподнял подбородок, как бы давая понять, что он слушает. «Вампиры! Мы нашли вампиров! Они недалеко от города, пытаются вскрыть какой-то склеп. Каковы будут приказы?» Ужгур довольно оскалился, наклонившись вперед. «Вампиры!» Он слышал слухи об их силе. Но были ли они правдивы? Пришло время это проверить. «Конечно!» Сейчас он должен был ждать дальнейших приказов вождя Орды, но он не мог терпеть. Кровь Малаката в его жилах требовала битвы. Локнараш, они познают ярость Орды. Именно здесь это произошло, произнесла девушка. Сегодняшняя ночь была особенно темная, и в повисшей темноте почти ничего не было видно. Однако ей, как и всем ее спутникам, свет и не был нужен. Все они прекрасно видели в темноте, ведь обладали нечеловеческим зрением. Девушка, тихо и аккуратно переступая через поваленных замертво разбойников, подошла ближе к запертой двери склепа. Она скинула капюшон и тяжело вздохнула. Во тьме засверкали два алых глаза. Девушка была необычным человеком. Вампиры – страшные создания ночи, о которых люди слагали легенды, и которыми они пугали детей по ночам. Девушка была одной из них. Она выглядела как молодая нордка с острым взглядом и аккуратными, можно даже сказать, аристократическими чертами лица. У нее была бледная кожа, черные как смоль волосы и стройная нежная женственная фигура. Сложно было поверить, что эта хрупкая и милая девушка в одиночку способна разбить целую армию, но правда была именно таковой. Она приложила руку к двери, на которой был изображен череп, и прикрыла глаза. «Чего мы ждем?» – спросил один из ее спутников. «Тихо», – прошептал мужчина, что стоял ближе всех к девушке. «Для этого нужно время. Эта дверь», – произнесла девушка сдавленным голосом. Казалось, ей было тяжело находиться здесь. «Че, что за этой дверью? Для чего мы пришли сюда?» — прозвучал еще один мужской голос. «За ней скрывается истина», — ответила ему девушка. «За ней кроется причина всего, что сейчас происходит в этом мире». Она слегка сильнее надавила на дверь, но та даже не шелохнулась. «Истина — лишь малая часть сути», — прошептала она, и дверь с грохотом запылила, начав дрожать. Девушка резко обернулась и прислушалась. Ночная тишина отступила, в воздухе зазвучало неясное тарахтение, звук становился все сильнее и сильнее, стали отчетливо слышаться удары барабанов и крик толпы. «Что происходит? Орки, это орки!» — закричала одна из группы, что пряталась за камнем и смотрела в сторону звуков. «Они идут сюда, леди Сирана, это уж гур-осквернитель, мы должны уходить, сейчас не время сражаться с ним». «Нет», — твердо ответила девушка. В ее голосе звучала сталь. Она не собиралась отступать, когда была так близко. Она не хотела уходить, когда наконец-то смогла найти этот проход. «Ни за что. Неужели вы, Вера, ты был одним из самых верных его последователей? Неужели ты можешь вот так просто отступить, когда мы в шаге от него?» — прикрикнула девушка. Мужчина опустил голову. Он прекрасно помнил время, проведенное с господином, и он сам не меньше желал его возвращения. Однако уж гур был слишком силен, они могли не справиться. «Не знаю, что происходит, но...» — в разговор вмешался парень, до этого молчавший. «Я, Батарк, сын Монтиарка, никогда не убегал от битвы». Прогремел взрыв. «Как похвально!» — прозвучал грубый и немного рычащий мужской голос. Все тут же обернулись в его сторону. Пыль осела, и вампир увидели его, огромного и устрашающего, пылающего яростью битвы, великого вождя клана Белого Клыка, Ужгура-осквернителя, Локтар-Агар. «Ох, тише!» — воскликнула Потема, удерживая своего коня, когда тот резко подскочил на дыбы, чего-то испугавшись. Они шли уже несколько суток, и караван был изможден, однако Маркарт нуждался в помощи. Потема опасалась, что она может не успеть. Нет, она боялась далеко не за жизни людей. Просто Маркарт был одним из самых прибыльных владений, к тому же его ярл был весьма лоялен к молодой королеве. Потема не могла потерять настолько ценного союзника в борьбе за трон Скайрима. «Что-то происходит», — произнесла Ирин, приблизившись к Потеме. «Ты тоже это ощутила?» Потема устало вздохнула. Звериные чувства обостряли восприятие девушки, благодаря чему она прекрасно слышала на многие сотни метров вокруг. Кто-то сражался. Надежда на то, что Маркарт еще держится, разгорелась с новой силой. Им нужно было спешить. «Ускоримся», — громко произнесла она, осмотрев своих подданных. «Жители Маркарта нуждаются в нашей помощи». Внезапно идущая рядом с королевой Маур завертела головой, будто бы ощутила что-то странное. Ее крылья задергались, а в глазах загорелся огонь. «Это же...» — растерянно произнесла она и взмыла в воздух. «Эй!» — выкрикнула Потема. Однако девушка ее даже не слушала. Безо всяких объяснений она просто улетела в том направлении, откуда были слышны звуки сражения. «Дайдра, что это с ней?» И снова мы оказались здесь, посреди снежных гор и холмов, где не было абсолютно ничего, кроме глыб льда и выглядывающих из-под снега скальных пород. «Да уж, подобного я не ожидал. Нас просто выкинуло из подземелья на поверхность». «Да, это по-прежнему была Атмара. В этом я был уверен, ведь я прекрасно ощущал драугров, что находились под моим контролем. Они находились достаточно близко, так что, вероятность того, что мы оказались в Скайриме, была нулевой. Я огляделся по сторонам, но не нашел ничего, за что мог бы зацепиться глазами. Мы были далеко от тех руин и отсюда их было не видно. Однако, благодаря связи с Драуграми, я знал направление, куда нам стоит двигаться. И все же, ситуация была довольно интересной. Я даже и предположить не мог, что отморцы могли установить подобную ловушку, так сказать, от дурака. И этим самым дураком оказался я. Как бы ни прискорбно было это осознавать, отморцы словно знали о том, что подобное может когда-нибудь произойти. Выходит, они знали о принципе работы Ока Магнуса. Все-таки, именно благодаря поглощению магии было возможно взять над ним контроль, как в игре это сделал Анкана. То есть, они предвидели, что кто-то возможно попробует поглотить магию из того куба и захочет завладеть оком, что приведет к падению барьера вокруг острова. Должен признать, они были гораздо умнее своих потомков, способных только литрами поглощать мед и иль. «Что будем делать?» – аккуратно спросила Валерика, оглядываясь по сторонам. «Это ведь по-прежнему Этмара, я права, верно, из-за моей ошибки нас откинуло назад. Не вините себя», – произнесла Валерика. «Мы не могли знать, что подобное может произойти. И все же, что нам теперь делать?» «Не волнуйтесь», – сказал я с улыбкой. «Я ощущаю связь с теми драуграми, так что найти дорогу обратно не составит труда. Правда, идти туда пешком по всем этим заснеженным холмам та еще проблема. Конечно, используя всю свою скорость, я мог бы оказаться там в считанные секунды, но я не уверен в том, что Валерика способна выдержать подобный способ передвижения без последствий. Все же я способен двигаться намного быстрее, чем даже вампиры-лорды в своей истинной форме. Лучшим вариантом для быстрого и комфортного передвижения будет конь. Благо, у меня есть один такой. Ох, просто признайся уже, что хочешь прижаться к ее сочным бедрам. Ехидно прозвучала Умбра в подсознании. Не без этого. Я взмахнул рукой и использовал призыв. Из призрачного фиолетового сияния, объятый синим холодным пламенем, появился конь, точнее его скелет. Сейчас он выглядел немного иначе, чем когда я увидел его впервые. Сейчас он был более массивным и внушающим, а в его глазницах плясало внушающее ужас кроваво-красное пламя. Цокая копытом, он покачал головой и издал странный булькающий звук, напоминающий сдавленное рычание. Существо, демонический конь Арвак 3, призвано. А вот это уже странно. Когда он успел поднять аж два ресета, я же его ни разу не призывал до этого. Возможно, он каким-то образом получает силы непосредственно от меня. Ладно, в данный момент это не важно. Я подошел к коню и погладил его по морде. И все же, некая обида к нему у меня осталась. Ну хорошо. Так ехать на нем будет не очень удобно. Нужно хотя бы покрывало накинуть на него, чтобы было помягче. И тут передо мной внезапно открылся инвентарь и окно снаряжения Арвака. Это было, мягко говоря, неожиданно. Неужели я могу надеть на него экипировку? Так, учитывая, что система способна подгонять броню под любой размер, возможно, она сможет и перестроить ее под другие формы. Да, это очень необычно. Драконьи латы просто взяли и растянулись под размер Арвака. И, что еще более странно, на нем появилось седло. Я повернулся и посмотрел на удивленную увиденным Валерику. «Его зовут Арвак», — с улыбкой произнес я. «Думаю, на нем будет быстрее». Валерика быстро подобрала челюсть и попыталась скрыть удивление. Она покачала головой и осторожно подошла ближе. «Это же, удивительно, впервые вижу подобное создание». Она медленно и аккуратно прикоснулась к носу Арвака и попыталась того погладить, но конь взбрыкнул и отвернулся. «Хо», — немного печально произнесла вампирша. «Видимо, я ему не понравилась. Честно сказать, когда я встретил этого коня впервые, то чуть из-за него не погиб», — криво улыбнувшись, проговорил я. «Ну что же, не будем попросту стоять на морозе. Давайте, я вам помогу». Я аккуратно обхватил Валерику за пояс и поднял, помогая сесть в седло. Как только у нее это получилось, я легким движением запрыгнул следом и уселся позади женщины, ощутив мягкость ее тела и приятный чарующий аромат. Казалось, что я вот-вот взорвусь от желания. Однако сейчас не самое лучшее место и время. Я не ведьмак и заниматься подобным на единороге не собираюсь. Хоть у меня и нет единорога, хоть и очень хотелось. Примечание к части. Всем привет. В общем, могу с полной уверенностью сказать, что меня прокляли. Ну или сглазили. Я сам по себе неверующий, но со мной в последнее время столько всего случилось, что по-другому и не скажешь. В городе ввели полный карантин. После 22 часов нельзя выходить на улицу без веской причины. Службам доставки также запретили работать после 22 часов, так что теперь я не могу работать в прежнем режиме. Но это еще не все. Я сломал палец на ноге, уронил на ногу баллон с газом и все. Теперь и дневной работы лишился минимум на 2 недели. Получит выплату по потере работы не могу, так как сервис требует ЭЦП, которого у меня нет, а получить его на сайте без самого ЭЦП просто не выходит. Я проклят. Фух, накипело. В общем, спасибо всем за поддержку, особое спасибо Ирни, так как кроме него мне никто не закинул на ноутбук. В общем, ноут я не купил, зато поменял экран на трубе. Яндекс. 41001364324772. Карта. 5169-4971-7178-0392, это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2, глава 12, Юму. Спокойно, тихо. Лишь слабый ритмичный хруст снега под копытами Арвака нарушал эту мирную идиллию. Мы двигались не спеша, немного покачиваясь на мощной спине коня. Было видно, что Валерика сильно устала за последнее время. Она расслабилась и прислонилась к моей груди. Я ощущал ее сердцебиение, вдыхал ее аромат и погружался в приятную полудрему. Мои руки лежали на ее бедрах, однако вампирша совершенно не возражала. Казалось, она пододвинулась даже ближе. Мои руки сами поползли выше. Однако Валерика вовсе не была против. Я ощущал кончиками пальцев ее тепло и мягкость. Послышались тихие сдавленные вздохи. Ее плечи задрожали. Она задергала тазом, вызвав у меня еще более сильную реакцию. Я больше не мог сдерживаться. «Господин Кхар», — томно произнесла вампирша, закинув голову назад. Ее волосы растрепались. Прекрасная бледная кожа слегка покраснела, а мягкие пухлые губы налились кровью. «Мы не должны». Но я не останавливался, не мог остановиться. Руки не слушались меня. Они поднимались все выше и выше, забираясь под одежду. Валерика вздрогнула от прикосновения к ее нежной и бархатистой коже, словно по ее телу пробежали мурашки. «Кхар!» Она повернулась чуть больше и, обхватив мою голову, жадно впилась в мои губы. На мгновение я увидел, как ее взгляд помутился. По телу пробежала искра, словно молния ударила в голову. Я больше ни о чем не мог думать. Желание поглотило все мои мысли, и даже Умбра не могла этому помешать. Однако, словно назло всем моим желаниям, кое-что все же вмешалось в мирное течение времени, и внезапно один из заснеженных холмов буквально взорвался, и из-под снежной лавины вынырнул ледяной гигант. Он был настолько огромен, что, казалось, собой он затмил все небо. Арвак испуганно дернулся и скинул нас с седла. Я успел подхватить Валерику и, сгруппировавшись, создал магический щит, защитив нас от лавины. «Рарх!» — взревел гигант, бросившись в нашу сторону. Времени думать не было. Я отбросил Валерику в сторону и взмахом руки создал над ней защитный купол. «Кхар!» — испуганно воскликнула вампирша, уперевшись ладонями в купол. «Не переживайте, я быстро», — сказал я с улыбкой и повернулся в сторону гиганта. «Ты ответишь за то, что оборвал такой момент». Я внимательнее пригляделся и рассмотрел гиганта. Внешне он отличался от тех, что можно было встретить в Скайриме, и не только размерами. У него была темно-синяя матовая кожа, развитая мускулатура и хорошие доспехи и оружие. Была видна разница в уровне развития. Эти гиганты были не просто огромными аборигенами, а полноценной развитой цивилизацией. Доспехи этого великана были очень похожи по стилю на древненордские, а в руках он держал здоровенный топор. Он был довольно пухлый для своей комплекции. Лицо скрывала густая борода, а на голове сияла лысина. Когда этот титан приблизился к нам на опасное расстояние, я приготовился защищаться. Однако он будто не заметил нас и, просто проигнорировав, вонзил руки в снежный холм. «Эра-а-а!» — взревел он, напрягая все свое тело. Земля затряслась. В глазах гиганта разгорелось голубое пламя. Казалось, сейчас его голова лопнет от напряжения. И спустя мгновение он просто выдернул из земли кусок горы. «Сейчас ты ответишь за все, сын каракатицы». Он швырнул кусок породы с такой силой, что тот просто за мгновение преодолел звуковой барьер и скрылся из виду за холмом. «Чтоб мед тебе в глотку не лез», — снова взревел гигант. Буквально спустя мгновение из-за холма с очередным взрывом снега появился еще один гигант. Габаритами он особо не отличался от первого, однако был закован в совершенно иную броню. Она выглядела более дико. Шлем в виде черепа с бивнями и голова какого-то огромного животного в качестве наплечника. В руках он держал здоровенный молот и выглядел он крайне решительно. «Рунвольф, не заставляй меня применять силу», — произнес он грохочущим голосом. «Ох-хо-хо, ты посмотри на эти здоровенные куски мяса», — рассмеялась в подсознании Умбра. «Давай разорвем их на кусочки. Боги, ты серьезно? Чем больше шкаф, тем громче он падает. Ты где услышала это? Король желает тебя видеть». «Плевал я на короля и на тебя», — гневно выкрикнул толстяк. «Рун, никуда я не пойду, хватит, не могу я больше, без тебя наша армия». «Плевал я на армию, я больше не могу убивать», — с горечью в голосе произнес гигант, опустив голову. «Я не понимаю, для чего нам эта война, не понимаю, для чего мы безжалостно уничтожаем друг друга. Скажи мне, это все из-за той женщины из племени белых Юму?» — спросил великан с бивнями на шлеме. Толстяк не отвечал. «Ты размяк, Рунвольф? Они что, сериал здесь снимают? Что вообще происходит? Куда я попал? Кто эти гиганты? О чем вообще идет речь? Это что за маленький Юму?» Внезапно его взгляд обратился к нам. Казалось, что он впервые видит подобных нам существ и сильно удивлен. Толстяк растерялся не меньше. Гигант с бивнями потянул руку, чтобы схватить меня. «Ну нет, лапать себя я не дам». Примечание к части. https://ipco5kqm8wn https://ipco.zfx.zrbs. Здорово. В общем, ситуация такая, что работать сейчас я не могу из-за перелома. Сижу дома на самоизоляции и ищу способы заработать себе на дошик. Если есть что на примете, можете писать в личку, ну или поддержать меня копейкой лично. Яндекс. 41001364323477732. Карта. 5169-4971-7178-0392, это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2, глава 13. Что происходит? Взмахом руки я создал мощную ударную волну, которая просто откинула летящую в меня кисть гиганта. Он, видимо, был сильно удивлен подобному, так как, судя по его реакции, он был совершенно не готов к атаке. Мне стало даже интересно, насколько могут быть сильны эти громадины. На полной скорости я сорвался с места и спустя мгновение оказался прямо под носом гиганта с бивнями. Засверкали молнии. Послышалось щебетание птиц. Все мое тело покрыли фиолетовые искры, а в руках заплясало пламя. Бах! Мощный удар прямо в лицо лишил титана равновесия, однако не повалил с ног. «А во, а это было неплохо!» — воскликнул толстый великан. «Не знаю, кто вы такие, маленькие Юму, но сил тебе явно не занимать, ГРХ», — прорычал второй гигант, вытирая выступившую голубую кровь с лица. «Уничтожу». Внезапно резкий порыв ветра заставил меня отлететь в сторону, но, не успел я сгруппироваться, как с другой стороны гигант атаковал меня молотом. Казалось, будто огромная стена летит в меня на огромной скорости. Кое-как я успел создать магический щит, укрепленный телекинетическим полем, что спасло меня, ведь сила удара была настолько велика, что даже этот щит начал трескаться. В этом оружии есть нечто большее, чем просто физическая сила. Молот пропитан странной энергией, так что, вряд ли нематериальность спасет меня от него. Напрягшись, я сумел создать мощный взрыв из энергии душ, однако это ни капли не помогло. Гигант просто решил зажать меня с двух сторон. Вытянув одну руку в сторону, я смог расширить защитное поле. Нагрузка невозможная. Насколько же он силен? Эррар. В его глазах засверкало голубое пламя, а сила, казалось, возросла в десятки раз. Не позволю, чтобы такая мелкая мошка позорила меня, генерала третьей армии великого короля Эльбафа. «Эй, остуди пыл!» — выкрикнул толстяк, но великан не слышал его. Мои руки задрожали от нагрузки. Что же делать? Без рук я не смог применить мощную магию, способную навредить гиганту, а другими своими способностями я еще не успел овладеть в полной мере. Выпусти меня, я его на кусочки порублю. Как по-твоему я это сделаю? У меня руки заняты. Сам попал в подобную ситуацию. Нужно было действовать осторожнее. Ну, кто же знал, что он окажется настолько силен и быстр. Даже если я сейчас ослаблю контроль над телекинезом, у меня не хватит времени, чтобы увернуться от атаки. Единственный выход – это попробовать использовать магию ртом. Ну, я ведь дракон как-никак, пора соответствовать родовой планке. Я собрал огромное количество маны в горле и, глубоко вдохнув в лучших традициях убийц драконов, выдохнул огромную струю фиолетового пламени, по которому то и дело пробегали молнии, в лицо гиганта. Не ожидая подобной атаки, он тут же расслабил руки и отскочил в сторону. Получен новый активный навык – рев дракона душ. Заклинание, подвластное лишь драконам и убийцам драконов, оформленное в виде извергающегося потока пламени, вырывающегося изо рта заклинателя. Для создания данного заклинания, дракон должен глубоко вдохнуть, а затем выдохнуть, собственно, извергая пламя. Данное заклинание весьма мощное и способно охватить значительную территорию. Урон – 100, показатель интеллекта плюс объем души, урон увеличивается в 3 раза в истинной форме. Затраты – 100, показатель интеллекта. Площадь воздействия – 100, показатель интеллекта плюс объем души. Эффект – вы автоматически поглощаете душу убитого противника. Если враг не погиб, он получает периодический урон души в размере 15% от основного урона. Хо, ничего себе, навык. Однако даже после подобного, гигант, казалось бы, совсем не пострадал. Он быстро оправился и, покривив мордой, тут же набросился снова, намереваясь прихлопнуть меня словно муху. Но в его планы вмешался второй титан. Он набросился на своего сородича и повалил на землю, стараясь удержать его на месте. «Бегите, маленький Юму!» — выкрикнул толстяк. «Я не смогу долго удерживать его в таком состоянии!» «Кхар!» — услышал я испуганный оклик Валерики. Прогремел взрыв. Волна снега накрыла все вокруг и чуть было не сдула меня. Толстяка отбросила в сторону, а гигант с бивнями, будто бы прорвался на новый уровень. Выглядел он так, словно овладел режимом Супер Саяна. Магия буквально струилась вокруг него, а в глазах сверкали синие огни. Он сделал шаг вперед, и земля задрожала. Мгновение, и он снова оказался рядом со мной. Он неимоверно быстро для подобных размеров. Не успев даже подумать, словно на одних инстинктах, я высвободил всю свою силу и начал быстро увеличиваться в размерах. Мир вокруг поменялся. Все стало таким странным. Я заблокировал атаку гиганта голыми руками, которые стали почти такого же размера, что и у него. Гигант выпучил глаза от увиденного и просто застыл на мгновение, не зная, как реагировать. Я тут же воспользовался заминкой и ударил его головой, отбросив далеко назад. Ну и силища. Так это и есть моя истинная форма. Да, я поднял руки и осмотрел себя. Выгляжу как скелет, обтянутый связками, мышцами и покрытый темно-фиолетовой кожей. В некоторых местах даже видно кости, сквозь которые просачивался бледный синеватый огонь. По всей спине выступали наросты из позвонков, которые продолжались и на массивном хвосте. Из лопаток росли огромные кожистые крылья, как у летучей мыши. Однако они не были вместо рук, как у обычных Давамира древних свитков. У меня были полноценные руки, а из головы выступали 2 огромных изогнутых рога. Ну и крипово же все это выглядит. Ты просто красотка. Ха-ха, да, да неважно. Главное, что эффективно. Ну и, надеюсь, я Валерику не сильно испугал. Что ты за тварь? Взревел титан, поднимаясь на ноги. Он покачал головой и, воткнув молот в землю, уставился на меня. Неужели и крылатые фурии Йотунхима спустились в эти земли? Что? Причем здесь Йотунхим? И откуда он вообще про него знает? Нет, возможно, эти гиганты родом из какого-нибудь мода. Тогда, нет, тогда не ясно, почему атморцы покинули этот остров. Ведь они сбежали в Скайрим и в каноне. Что-то не сходится. Гигант перехватил молот двумя руками и вытянул его к небу. Вся мощь Нильфхейма сейчас заточена в этом орудии. Так, стоп, кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит. Нет прощения жалким Юму Йотунхима. Примечание к части. Форма ГГ ХТТПС ИП-500-ТФЦ-5-ЦГ. Йо, как жизнь. Сейчас вот сижу дома и думаю, проклят ли я или это дар свыше. Прикиньте, сейчас по указу президента у нас в стране военнообязанных призывают обратно на сборы в связи с ЧП. Моему служаку недавно повестка с военкомата пришла, а я палец сломал. Но я все еще голодаю. Яндекс. 41001364324772. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 14. Дезертир. Хо-о, скажу честно, ты меня удивил. Грудным тяжелым голосом прогрохотал гигант, сидя напротив тела своего поверженного сородича. Он тяжело вздохнул и, сложив руки вместе, прикрыл глаза. Видимо, решил помолиться за бывшего товарища. Все произошло так быстро, что я даже не успел осознать, насколько разрушительным по своим масштабам был этот бой. Все вокруг превратилось в грязное месиво. Верхушки гор просто испарились, а вековые льдины растаяли. Гигант оставил на моем теле пару глубоких ранений, однако его душа сгорела быстрее, чем он смог меня одолеть. За его убийство мне дали аж целых 25 уровней и парочку уникальных способностей вроде гнева Нильфхейма, что временно увеличивало все характеристики в два раза. Его душа оказалась настолько огромна, что объем моей собственной стал больше почти на четверть, а мана наполовину. Конечно, убив этого здоровяка, я получил немало, однако он был генералом. Я не знаю, был ли он сильнейшим в армии гигантов или же есть кто-то еще сильнее. Наверняка тот король, о котором он говорил, еще сильнее и, наверняка, он захочет мстить за смерть своего генерала. Сдается мне, что вскоре это еще аукнется. Пару минут он отдавал почести погибшему, после чего снова открыл глаза и посмотрел на меня с Валерикой. «Ты ведь не Юму», — с утверждением произнес толстяк. «Как вы здесь оказались? За всю свою долгую жизнь я ни разу не встречал существ подобных тебе. Это долгая история», — криво улыбнувшись, ответил я. Валерика удивленно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Не обратив на это особого внимания, я посмотрел на гиганта и спросил. «Рунвольф, ведь так?» «Именно», — тяжело ответил он. «Расскажи мне, что здесь происходит?» «Извиняюсь, но мы никогда прежде не встречали подобных вам существ». «Да, вы правы, и мы действительно не из этих мест. Тяжело объяснить, как мы оказались здесь, да и вы, наверняка, нам не поверите». «Что происходит?» — хмыкнул гигант. «Хорошо, я расскажу вам, но не здесь. Король обязательно узнает о смерти Ругара. Нельзя здесь оставаться». Рунвольф протянул руку, чтобы мы забрались на нее. «Конечно, он мог привести нас прямо в лапы врага, однако он не похож на того, кто может это сделать. К тому же я видел его в действии, видел, как он старался нас спасти и дать время, чтобы сбежать, так что не вижу причин ему отказывать. К тому же, как нам еще узнать обо всем, что здесь происходит, как не из первоисточника?» Я поднял вампиршу на руки, отчего та едва тихо охнула, и запрыгнул на руку громилы. Он аккуратно усадил нас в кармашек своего подсумка и поднялся с земли. «Должна сказать, вы не перестаете меня удивлять, господин Кхар», — задумчиво произнесла Валерика, как только гигант куда-то зашагал. «Да, что же, я рад, что все еще могу быть интересным», — с улыбкой ответил я. «Не ожидала, что вы будете понимать язык этих существ», — протянула женщина. «Еще и ваш внешний вид». «Так, стоп, неужели все это время Валерика не понимала, о чем мы говорим?» «Нет, это не удивительно. Ведь, если задуматься, то и я изначально не должен был понимать языка нордов и других рас. Просто я об этом никогда не задумывался, но, видимо, система позволяет мне понимать все языки. Весьма удобно. А насчет внешнего вида, это да, я и сам не меньше удивлен. Если так подумать, то я в своем истинном облике в раза три больше обычных скайримских драконов. Да и сам внешний вид. Да, идра способны понимать все расы, тут же придумал я, что сказать. А внешний облик, вы ведь уже видели нечто подобное раньше, когда я впервые обратился? Да, но тогда мне была доступна лишь частичка моей изначальной силы. Я ведь рассказывал вам о том, что случилось с моими сородичами по вине Молога Бала. Поглощая души убитых врагов, я возвращаю свое былое могущество. Возможно, совсем скоро вы увидите меня во всей красе, — сказал я с улыбкой. Ха, немного растерянно выдохнула Валерика. Я и представить не могла, что существуют подобные вам сущности. Я единственный в своем роде. Боюсь, мир бы больше и не выдержал, — ответила мне вампирша с красивой улыбкой. Но, я бы хотела узнать вас получше. Хо, только я хотел что-то сказать, как Валерика тут же отвела взгляд. А о чем вы говорили с этим гигантом? — решила сменить тему она. Я пытался выяснить, куда мы попали и что вообще здесь происходит. По-видимому, тот, кого я убил, был генералом их армии, а этот добряк не желал более сражаться и убивать. Поэтому у них и завязался конфликт. Не уверен, но, видимо, здесь обитают два враждующих народа, и Рувольф, гигант, что сейчас несет нас, влюбился в женщину из враждующего племени. Ну, это то, что я понял из их разговоров. А сейчас мы направляемся в безопасное место, где нам все более подробно объяснят. Как удивительно, — протянула вампирша. — Всю свою жизнь я считал Атмару не более чем замерзшим куском земли, откуда приплыли мои предки. Но, здесь также кипит жизнь. Внезапно гигант остановился. «Мы прибыли», — донесся его голос. Мы вылезли из-под сумка и увидели здоровенный одиноко стоящий деревянный домик, около которого паслись огромные мохнатые яки. Рядом стоял круглый колодец, пара кольев, на которых была растянута бельевая веревка, и всю эту картину дополняла женщина, что стирала белье в деревянном тазу. Она выглядела как самый настоящий эльф из книг, настолько красивая, что даже сложно представить. Прекрасная белая кожа, длинные золотистые волосы и большие выразительные глаза, в которых сияли два синих сапфира. Однако, в размерах она ничуть не уступала гиганту, что принес нас сюда. Правда, она была более стройной. Не было похоже, что эти двое из одной расы. Выходит, это та самая девушка, ради которой Рунвольф дезертировал из армии своего короля. Ее зовут Лайла, моя красавица, тепло протянул гигант. Рун, заметив толстяка, радостно воскликнула женщина. Ты уже вернулся, как охота. Боги, что с тобой? Она побежала ближе и схватила гиганта за руки, на которых были видны синяки. И тут ее взгляд упал на нас. Какие маленькие милые создания, кто это? Гигант взял свою любимую за руки и прижал к груди. Лайла, дорогая, собирай вещи, нам нужно уходить. Король скоро придет за мной. На лице женщины отобразился страх. Почему они не могут оставить тебя в покое? Не будем об этом. Собирай вещи. Я пока поговорю с нашими маленькими гостями. Он прошел в дом и, усевшись за стол, поджег фитиль в лампе. Мы с Валерикой спустились и заняли место прямо на столе. Итак, что бы вы хотели узнать? Примечание к части. Яндекс. 41001364342477732. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 15. Время игр. Она не знала, на чем именно основывались ее действия. Просто шла вперед, не задумываясь о последствиях. Ведь для нее было абсолютно неважно, если кто-то из ее окружения вдруг погибнет. С самого детства было так. Она была одна, существовала по собственным правилам и не заботилась о мнении людей. Императорская внучка, судьба которой была расписана по часам, это неимоверно бесило. Она не хотела заниматься тем, что ей якобы уготовано. Будь послушной девочкой, прилежно учись и выйди замуж за благородного мужчину во славу императорской семьи. К черту все это, видела бы мать, кем стала ее дочь. Великая королева-волчица, объединившая Скайрим против зеленокожих захватчиков, под чьей твердой рукой служат сотни могучих и своенравных нордов. Она станет той, кто сможет вновь вернуть величие былой империи и восславить род потомков Тайбера Септима. Именно она станет той, кто воссядет на рубиновый трон императора Тамриэля. И даже этой проклятой нежити, что стала ее хозяином, этому не помешать. И все же, что-то не давало ей покоя. Казалось, что она что-то упускала. «Маур, стой!» — выкрикнула Эйрин вслед улетающей девушке-полудракону. «Вот же, что будем делать?» По тема. «Люди Маркарта нуждаются в нашей помощи», крепче сжав поводья, громко произнесла девушка, чтобы каждый ее слышал. «Мы не можем сидеть сложа руки и смотреть, как наших товарищей, наших братьев по оружию убивают, грабят и насилуют эти грязные, мерзкие орки». Толпа согласно загудела. «Я, королева-волчица, по тема Септим, дочь Пелагиуса II, наследного принца империи Сиродил, клянусь, что не оставлю это просто так. Так возьмемся же за оружие, братья и сестры, спасем наших друзей из лап захватчика, во имя Талоса». «Да, во имя Талоса. Слава нашей королеве, слава по теме волчицы». Эйрин довольно улыбнулась. «А ты знаешь, что нужно говорить, чтобы зажечь толпу?» «Всего лишь основы управления», — отмахнулась по тема и вытянула свой клинок вперед, туда, откуда доносились звуки сражений. Вперед. Он шел один по безжизненной ночной снежной пустоши, держа в руках странной продолговатой формы сверток. Он шел тихо и не спеша, однако в его движениях ощущалось некое нетерпение, некое азарство и страсть. Он покачивался, переваливаясь с ноги на ногу, и тут же подпрыгивал, словно танцуя причудливый танец. На его лице была безумная улыбка, хотя сложно ее назвать безумной, ведь для него она была самой обыкновенной. Он всегда так улыбался, ведь так ему было положено. Почему? Одна из загадок мироздания. Просто так должно быть, чтобы этот мир оставался неизменным. Или же это не так? Да ты достал уже, любитель тайный интриг. Он резко остановился и закричал, вскинув руки к небу. Зудит и зудит, или это только я слышу? А, Шиагарат, а это был именно он, медленно опустил руки и глубоко вздохнул. Святой сэр, и почему я должен это делать? О, смотрите-ка, и правда сделал. Да ты хренов волшебник, парень. Как же я хочу вскрыть твою черепушку и посмотреть, что там у тебя есть. Готов поспорить, из твоих мозгов выйдет отличная начинка для пирога. Безумный лорд развернулся, и тут его взгляд резко оживился, будто он увидел что-то действительно интересное. «О, и ты здесь, мой маленький любитель сыра и зрелищ!» Он помахал в пустоту свертком. «Тебе интересно, что же это такое?» «Да, мне, если честно, тоже». «Ох, не набрасывайся так, тебя же много, а я один, или двое, или четверо, а, да неважно». Он воткнул сверток в снег и ударил ногой, встав в героическую позу. «Завязка подходит к концу, скоро будет кульминация. Интересно, чем же закончится эта история любви, башен, колеса и сыра? Пришло время для игр, да будет снег». «Нет, нет, это не то. Почему каждый раз горящие собаки?» Лок-Тарагар. Огромный орк приземлился перед вампирами, образовав глубокую воронку под своими ногами. Он хищно улыбнулся, оглядывая группу перед собой и, вскинув руку с громоздким каменным молотом вверх, издал громкий звериный рык, от которого у всех вокруг пробежали мурашки. В молот ударил столб молнии. Все вокруг напряглись. Мощь этого орка ощущалась невооруженным глазом. «Леди Серна», — настороженно протянул Вера, в глазах которого загорелись два красных огонька, а клыки показались наружу. «Не отвлекайтесь. Я вижу, что для вас это очень важно, так что этим громилой займусь я», — с бравадой произнес молодой парень, выйдя вперед. Он немного размял шею и подкинул странной формы секиру в руках. «Как и говорил ранее, я никогда не сбегал от битвы. Слышишь меня, орк? Я, Батарк, буду твоим противником». Он поднял секиру, и в его глазах заплясали молнии. На теле начали появляться узоры, и спустя мгновение с глухим скрежетом из маленьких чешуек металла на нем начала появляться броня. В небе прогремел гром. Начался сильный ливень, и мощная молния ударила в парня. Бог грома. Батарк сжал секиру в руке. Несмотря на то, что он стал монстром, несмотря на то, что боги отвернулись от него, он не перестал быть собой. Бывший принц тяжело выдохнул. Из его рта повалил густой пар. Он не перестал быть тем, кто привносит мир в эти земли, изничтожая нечисть. Конечно, он перестал быть человеком, и все же я. Эти люди, будучи вампирами, созданиями ночи, не были монстрами. Они не убивали людей просто так, а стремились к справедливости. Орк усмехнулся. «Что ты там шепчешь, человек? Боги отвернулись от меня, и все же, какой толк в богах, которые бросают людей на произвол судьбы? Я не сдамся». Серна, наблюдавшая за этим, подала сигнал остальным, чтобы занялись остальными нападавшими, а Вера — помочь парню в случае чего. Сама же девушка снова обратила свой взор к двери склепа. Та, после произнесенного девушкой пароля, начала медленно открываться, поднимая кучи пыли в воздух. «Наконец-то», — тихо прошептала она. «Гнев предков», — донесся голос орка, и вдруг погода словно сошла с ума. С неба не переставая начали бить молнии. Поднялся сильный ветер, сносящий все на своем пути. Земля задрожала. Серна упала на колени, потеряв чувство опоры, и посмотрела в сторону сражения. Батарк выкладывался на полную. Он был словно героем из легенд, однако этого было недостаточно. Этот орк, уж гуро скверненный, был слишком силен. От каждого их удара земля сотрясалась. Казалось, боги спустились с небес на эту землю, однако Серна своими глазами видела истинного бога и знала, что однажды они снова встретятся. И тогда она точно сможет ему сказать те слова, что когда-то давно застряли у нее в сердце. «Никто не уйдет отсюда живым». Вспышка света осветила все вокруг, лишив всех зрения. Звук исчез. Казалось, она лишилась всех органов чувств, и резкая боль пронзила все ее тело. Но внезапно все прекратилось, и она увидела пред собой до боли знакомое лицо. Лицо, которое она не видела уже многие десятилетия. «Эммаур, Серна, ты жива?» Примечание к части. Яндекс. 41001364342477732. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 16. Тьма. «В общем, эта сфера находится во дворце твоего короля. Я прав?» — тяжело произнес я. Гигант кивнул. Как выяснилось из его рассказа, здесь на Атмаре обитают два народа, точнее, две расы, прибывшие сюда через, так называемый, вековой разлом вместе с белым хладом, который погрузил Атмару в бесконечную зиму. Как я понял, Лайла относится к расе йотунов, гигантов, чей мир находился под Асгардом, а сам Рунвольф и тот великан, которого я убил, принадлежали к расе ледяных великанов. Каким образом здесь появились миры, связанные со скандинавской мифологией, я понятия не имею. Однако, во всем этом могут быть замешаны моды. Все-таки Мьёльнир до сих пор пылится у меня в инвентаре, а это значит, что и скандинавских богов я вполне могу встретить. Сам вековой разлом, скорее всего, образовался из-за второго ока Магнуса, которое, судя из рассказа гиганта, находилось прямиком в замке главного снежного великана. Сейчас шла война. Йотуны были мирным и дружелюбным народом, однако ледяные гиганты стремились захватить над ними власть, чтобы использовать в качестве рабов и бесконечного запаса магической силы. Ирунвольф был одним из четырех генералов армии короля Эльбафа, но он дезертировал, когда встретил Лайлу. Она вскружила ему голову, и в тот момент он осознал, что более не желает сражаться. Такое чувство, будто попал в новый сольный фильм про Тора. Тор 5. Любовь гигантов. Я резко покачал головой, чтобы отбросить эти мысли, и вновь посмотрел на великана. «Именно», — хмуро ответил он, — «эта сфера питает его силой странной демонической магией. С ней он непобедим. Ни одно оружие не сможет его одолеть. Похоже на правду». Анкана тоже был неуязвим, подключившись к источнику бесконечной магии Ока. «И это может доставить нам проблем. Сложно представить, на что будет способен гигант с бесконечным источником магии. Однако, найти эту сферу, пока что, единственный из всех, возможный способ покинуть Атмару и вернуться в Тамриэль. Стоит попробовать. Другого выхода нет. Но для начала стоит получше освоиться со своими способностями, чтобы более эффективно их использовать и не надеяться лишь на грубую физическую силу. Я ведь до сих пор не научился использовать магию тьмы, крови и так далее. К тому же, стоит вернуться к тем руинам и забрать тот куб, он может нам понадобиться. Ведь не зря же атморцы его там оставили. Конечно, не хочется участвовать во всех этих конфликтах между гигантами, однако, похоже, все уже давно решено до меня. Что будем делать, господин Кхар? Аккуратно спросила Валерика. Пока стоит вернуться в те руины, нам потребуется некоторое время на подготовку. Что ж, вздохнул Рунвольф, на этом все, мои маленькие друзья, нам с Лейлой пора идти, берегите себя, надеюсь, мы еще увидимся, с милой улыбкой, произнесла великанша и вышла из дома. Мы остались одни, словно в сказку про Гулливера попали, все такое огромное, пожалуй, нам тоже пора, не стоит здесь задерживаться, поднимаясь с места, проговорил я. Протянув руку, я помог Валерике подняться. Она аккуратно отряхнула себя и, собрав свои вещи, приготовилась отправляться. «Думаю, в этот раз стоит воспользоваться своей скоростью, иначе мы снова рискуем нарваться на подобную ситуацию. Как насчет полетать?» – предложил я. Вампирша удивленно посмотрела на меня, однако, видимо, вспомнив, на что я способен, неуверенно кивнула. «КХМ, думаю, так будет быстрее». До тех самых руин мы добрались довольно быстро. Спуститься на нижние уровни также не составило труда. Просто воспользовавшись нематериальностью, я погрузил нас с Валерикой под землю и, вскоре, мы оказались там же, откуда, можно сказать, все началось. Драугры послушно ждали на том же самом месте и, увидев меня, тут же зашевелились, словно обрадовались встрече с хозяином. «Пожалуй, лучше будет, если все-таки вы займетесь расшифровкой», виновато произнес я, иначе мы рискуем попасть в ту же ситуацию. Вы правы, тепло улыбнулась Валерика. Все же мне и самой хотелось получше во всем разобраться. Она подошла к стенам, на которых были изображены барельефы, и провела по рисунку рукой. Столько веков истории записано здесь. Не волнуйтесь, в этом можете положиться на меня. И, прошу вас, на этот раз, пожалуйста, лучше ничего не трогайте. Хорошо, повинуюсь, произнес я с улыбкой и отошел подальше, отдав распоряжение драуграм помогать вампирше. Сам же я присел около стены и, немного понаблюдав за пышущей интересом женщиной, решил заняться изучением собственных способностей. Думаю, сперва будет лучше освоить магию тьмы. В играх и аниме она показывает себя довольно универсальной вещью, да и в самом лоре древних свитков, насколько я помню, была подобная магия. О ней рассказывал Нилот. А в ТИСО классы вора и чародея могли использовать подобные скиллы. Как говорил Нилот, первый маг тьмы, Азр, открыл, что тень – это не просто отсутствие света, а отражение из всех возможных или погибших миров, созданные конфликтующими силами. С помощью тени можно перемещаться между измерениями, использовать заклинания, способные наносить концептуальный урон, обходящий все возможные резисты, а также создать собственную реальность. Довольно удобная магия, только вот, сперва нужно разобраться, как именно она работает. «Хочешь, помогу?» – прозвучал елейный голос Умбры в подсознании. «И чем же ты сможешь мне помочь? А ты не думал, откуда берутся мои силы, или же, почему меня зовут именно так?» – спросила она. «О чем ты?» «Тишина, сумрак, тьма, бездна. Значений много, но суть одна, Умбра. Или ты всерьез думал, что это имя ничего не значит? У нас с тобой намного больше общего, чем ты мог предполагать, мой маленький милый Дайдра. У нас общие корни. Стоп, неужели? Истина гораздо ближе, чем тебе кажется. Скоро ты обо всем узнаешь, братец. Я уже предвкушаю это счастливое воссоединение семьи. Примечание к части. Яндекс. 41001364324772. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 17. Узник. Прикрыв глаза, я погрузился в бездну своего сознания. Я чувствовал холод, обволакивающий мое тело и пронизывающий до костей. Казалось, будто все тело онемело. Руки и ноги отнялись, а веки стали настолько тяжелыми, что я не мог открыть глаза. «И снова ты здесь», – прозвучал довольный и немного стервозный женский голос. Сейчас он звучал немного иначе, чем обычно, чище и понятнее. Усилием воли я пропустил сквозь тело волну силы, и вся тяжесть тут же исчезла, а холод отступил. Я открыл глаза и увидел перед собой довольно улыбающуюся обнаженную девушку с пурпурной кожей, по всему стройному и сексуальному телу которой были изображены странные фиолетовые символы. «О, ты уже пришел в себя», — хмыкнула Умбра. «Ну и как тебе мои хоромы?» Осмотревшись, я понял, что сейчас это место отличалось от того раза, когда я побывал здесь впервые. Если тогда это были затопленные каменные подземелья, то сейчас больше напоминало огромный черный океан, посреди которого находился небольшой островок, на котором мы и находились. «Неплохо, неплохо», — кивнул я. «И что же послужило причиной подобных изменений? А сам как думаешь?» Приподняв бровь, спросила девушка, усаживаясь прямо в воздухе. «Раз уж это мое подсознание, то, верно, и да, даже здесь я могу читать твои мысли». «Не удивляйся так», закинув ногу на ногу, произнесла Умбра. «Ты мыслишь в верном направлении. Чем сильнее ты становишься, тем ближе твоя душа становится к истине, к истокам». Я поднялся на ноги и подошел ближе к берегу. «Абсолютная тьма. По-другому это не назовешь. Что ты имеешь в виду? Ты уже второй раз говоришь про это. А подумать? Давай не будем тратить время друг друга». Девушка пожала плечами. «Мне-то спешить некуда. И все же, ладно, я расскажу тебе, что ты знаешь об этом мире. Что ты знаешь о богах, живущих здесь. Что ты знаешь о людях. И как думаешь, почему ты оказался здесь? Постой, у меня уже давно вертится это на языке, но... Неужели ты тоже попала? Нет, я не такая, как ты. Я не узник и не герой. Просто я живу достаточно долго, чтобы знать обо всем, что происходит в этом мире», — ответила Умбра, прикрыв глаза. «Когда мы впервые встретились, я даже и представить не могла, что ты окажешься тем самым узником. Однако, похоже, это судьба. Узник, о чем это она вообще? Если не ошибаюсь, так называли героев, призванных в определенное время, у которых не было прошлого и будущего. Нереварин, чемпион Сиродила, Давакин, все они были узниками, рожденные под неизвестными звездами неизвестными родителями, но ведь у меня были родители и я знаю, кто они и где живут. Стоп, не может быть. Почему? Я не мог этого забыть. Меня создал Шиагарат, безумный лорд собственной персоной, из души святой героини и крови своего отца, крови того, кто его создал. Именно поэтому я назвала тебя братом, парниша. Ведь мы с тобой имеем общие корни. Ведь ты в этом мире оказался не просто так. Стой, погоди секунду. Дай мне все обдумать, произнес я, вытянув руку. Тяжело вздохнув, я прикрыл глаза и собрался с мыслями. Конечно, подобное шокирует, но нельзя поддаваться панике. К тому же я не могу быть уверен, что подобным образом Умбра не пытается обмануть меня. Однако ее слова про то, как я оказался здесь, довольно сильно меня заинтересовали. Хорошо, и почему же я попал в этот мир? Что ты знаешь про Чим? О, я не прогадала, ты знаешь об этом, просто не мог вспомнить. Мир ограничивал тебя, твои мысли и желания. Ты знаешь намного больше, чем можешь себе представить. Просто этот мир устроен так, чтобы никто не натворил бед. Все-таки будет довольно сложно все восстановить, если кое-кто проснется. сновидец, глухо произнес я. Точно, я ведь знал об этом еще до попадания в мир свитков. Внимание, вы выполнили одно из необходимых условий достижения ЧИМ. Получен активный эффект. Узник, рожденный под неизвестными звездами неизвестными родителями, посланный богами и ведомый героической судьбой, защитник и спаситель, который появляется из ниоткуда в час нужды и глобальных бедствий в Нирне. Потенциал достижения, узник может развивать себя и свои способности до такой степени, чтобы обеспечить выживание текущей Кальпы. Боги обеспечивают его необходимыми возможностями для этого, иногда даже в ущерб себе. Восприятие мироздания, узник должен увидеть дверь в свою клетку, он должен посмотреть сквозь прутья и постичь то, что существует за пределами причинных связей, за пределами времени. Только тогда он сможет сбежать. Понимание реальности, узник должен почувствовать и осознать реальность своего заключения, увидеть ограничивающие стены, цепи причинных связей, которые приковывают его к его пути. Он обладает огромной силой, притворяющей метафоры в жизнь. Неопределенная судьба, сущность узника находится вне известных возможностей, которые считывает Эйс, а пророк воспринимает его как рану на теле времени, разрыв реальности, который не может существовать или долго продолжаться. Сопротивляемость, общая магическая сопротивляемость дарует защиту от различных заклинаний, которые основаны на локальном изменении реальности. Узник обладает ментальной защитой и может не попасть под подчиняющие чары, а также не лишиться разума после контакта с Хермиусом Морой. Чим, продолжила девушка, это древний символ, подразумевающий царственность, звездный свет и высшее величие. Он понимается как состояние, во время которого можно позволить себе отречься от всех известных законов и ограничений. Это процесс с достижения своего рода прозрения о природе Вселенной и места, которое личность в нем занимает, что приводит к одновременному постижению смысла существования и собственной индивидуальности. Это все действительно сложно, и это можно назвать в своем роде безумием, однако, ты, как и один любитель сыра, похоже обладаешь частичкой этого безумия, которая досталась от вашего общего отца. Ты хочешь сказать, что у Шиагората тоже есть система? Так ты это называешь? Да, улыбнулась Умбра. И, что за отец? Как думаешь, что общего между Сетисом и Шиагоратом? Причем здесь вообще Сетис? Умбра вздохнула, зажав переносицу пальцами. Какой ты тяжелый. Ладно, неважно. Мне надоело тебе все объяснять. Будет интереснее, когда ты сам обо всем узнаешь, а теперь вали. Ну или, хищно прищурившись, протянула она, если ты хочешь, чтобы я тебе помогла с освоением тени, то я не против, но для этого есть одно условие. И какое же? Хотя, стой, мне это уже не нравится, мы должны стать единым целым. Примечание к части. Яндекс. 41001136432477732. Карта. 5169-4971-7178-0392, это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2, глава 18. Верный пес, Эммаур, удивленно воскликнула Сирана, вцепившись руками в свою подругу, которую она не видела уже многие десятилетия, и которую, была уверена, что потеряла навсегда. Девушка просто не знала, что и думать, ведь в последний раз она видела свою подругу именно в тот момент, когда все это началось, когда мир обернулся вспять, а тот, ради кого все это затеяно, затерялся в веках. «Как, сейчас не время», — уверенно ответила Маур, поднимая дрожащую Сирану на ноги. «Для начала мы должны разобраться с этим. Видимо, твои подчиненные не очень справляются». «Стой, это что, Вера?» «Именно. Я встретила его не так давно». Он также искал его, и именно он указал мне на эту дверь, слегка растерянно произнесла вампирша. Видимо, из всех остались лишь мы, проклятые на вечную жизнь, с горечью в голосе прошептала Маур. Действительно, земля в очередной раз затряслась. Вспышки молнии начали бить с удвоенной силой, а Батарк был уже на пределе сил. Он кое-как держался на ногах, и даже поддержка со стороны остальных вампиров не оказывала столь значительной помощи. Сирана посмотрела на медленно открывающиеся двери склепа. Она не хотела отходить, не хотела терять тот шанс, что появился у нее, однако, если они сейчас ничего не сделают. Маур была права, сейчас не важно как и почему она здесь появилась, сейчас не важно оборонять двери, ведь если они сейчас проиграют, то этот единственный шанс она потеряет навсегда. Она прикрыла глаза и сосредоточила внимание на силе. Она ощутила, как магия струится по ее телу, как покалывает кожу, как мурашки пробегают по спине. В воздух ударил столб красной ауры. Воздух задрожал от переизбытка мощи. Девушка подняла веки. Склера ее глаз почернела, а радужка засияла кроваво-красным огнем. Кожа стремительно начала изменять цвет, становясь более серой, а из-за спины показались два массивных кожистых крыла, порвав одежду. Маура улыбнулась, наблюдая за решимостью своей подруги. «Мулкахдив!» — выкрикнула она, и все ее тело засверкало золотистыми огнями, принимающими очертания дракона. Девушки внезапно исчезли и спустя мгновение оказались перед Батаргом, что упал на одно колено, обессилев. «Наша очередь», — со скалом произнесла Сирана. «Ха-ха», — рассмеялся орк. «Неужели ты настолько жалок, что тебе на помощь приходят женщины? Ах ты!» Батарг из последних сил попытался подняться, но Сирана тяжело опустила руку на его плечо. «Ты хорошо постарался, теперь мы займемся этим». Сирана вытянула руки вперед и начала произносить заклинание. Однако прогремел сильный взрыв, который в очередной раз сотряс землю, и половина войска Орды исчезла, оставив после себя выжженную землю. «За Скайрим!» — прозвучал сильный девичий голос. «За королеву-волчицу! Ура! Че что?» — удивилась Сирана. «Это еще кто?» На поле боя появилось целое небольшое войско, возглавляемое двумя девушками. Норды тут же ринулись в бой, намереваясь раз и навсегда закончить с проблемой зеленокожих. «Скайрим для нордов! Маур, вот ты где!» — воскликнула эльфийка с темной кожей и платиновыми волосами. Она спрыгнула с коня и приземлилась возле девушек. «А это моя подруга», — ответила полудракон, загораживая собой Сирану. «Сейчас не время». «Действительно», — протянула эльфийка. Ужгур тяжело вздохнул, наблюдая за всей этой картиной. Ему не нравилось, когда женщины вмешивались в мужское дело, особенно, когда они так нагло прерывают смертельный бой чести двух мужей. Но ему было уже все равно. Он не видел здесь достойных противников. Даже вампиры оказались слишком слабы. Сюда уже идет основная армия Орды. Наш великий вождь не оставит и камня на камне. «Скайрим, земля гордых и сильных нордов, превратится в пепел», — с усталой улыбкой проговорил Ужгур. «Однако, я уверен, что его помощь не потребуется. Ведь клан Белого Клыка все закончит сам». Он раскинул руки в стороны, и с неба ударила черная молния, расколовшая земли напополам. Из-под пластов породы хлынула магма, а многих воинов, как со стороны орков, так и нордов, похоронила заживо. «Ярость предков! У тебя земли, какая прелесть!» — воскликнул безумный лорд, обхватил лицо руками, наблюдая перед собой невероятную картину. Самое настоящее мышиное царство, развернувшееся посреди огромного зала древней нордской гробницы. Разумные мыши жили своей жизнью, каждый занимался каким-то делом. Были рабочие, стражники, крестьяне и даже мыши-дворяне, среди которых особо отличались рыцари, закованные в самую разнообразную броню, на которой виднелась загадочная символика в виде чего-то очень похожего на череп. Но Шиагарат был удивлен не этим. В центре их своеобразного города сидел гигант без головы. Нет, по сравнению с человеком, он был обычного размера, но на фоне мышиного царства он выглядел самым настоящим великаном. Он сидел совершенно неподвижно, не обращая внимания на происходящее вокруг, и лишь маленький синий огонек, что горел на том месте, где должна была быть голова, говорил, что это создание живо. Мыши приносили ему дары и складывали вокруг. Он был вроде памятника или священного мемориала для них. Как мило, он его еще ждет. Готов поспорить, он бы так просидел еще пару веков, — с умилением произнес бог безумия. Какой верный пес, прямо как Хаскилл. Внезапно рядом с ним появился седой мужчина с идеально выбритым лицом и в странном черно-красном костюме. «Вызывали, милорд?» — произнес мужчина. Шиагарат, видимо, был сильно удивлен столь внезапному появлению подчиненного, что аж упал на месте и схватился за сердце. «Хаскилл, башмак ты без мозгов, сколько раз я тебе говорил не появляться так неожиданно, а, неважно, не мешай мне, или нет, принеси мне сырных канапешек, и побольше». «Слушаюсь», — сказал Хаскилл и исчез.